подходящие инструменты для изготовления ключа, есть контакт, хотя бы программа минимум нам доступна. Но прежде чем отправиться за синицей в руках, я решил попробовать еще один вариант. То, что когда-то было заводным ключом для Адель. Золотая стрелка дернулась, затем крутанулась вокруг своей оси, затем крутанулась еще раз и застыла под неестественным углом, указывая вверх, довольно резко вверх, пусть и не совсем вертикально. Мы с Адель, не сговариваясь, переглянулись. Сколько осталось завода? Могу двигаться. Еще 10 минут. Потом только говорить. На час я тебя еще подзаведу. Хочешь размять ноги? Кому? Не поняла Адель. Себе, выражение такое. Прогуляться. Девушка-автоматон на миг задумалась. Если я останусь наверху, ты вернешься за мной? Обязательно. Считается, что одинокий путник идет дальше других, и в этом есть правда. Только в играх отряд из 5 человек бежит в одном темпе, а в реальности караван всегда движется со скоростью самого медленного верблюда. Исследование полуночи в одиночку несло много опасностей, зато я почти никогда не тормозил. Но сейчас, даже учитывая новые способности, это мне приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать от Адель. Мы уже ходили вместе пару раз, но тогда она явно сдерживалась, а сегодня старалась выложиться по полной. Старые двери разлетались в щепки, решетки разгибались в считанные секунды, а немногие встреченные по дороге мобы не успевали понять, что размазывало их по ближайшим стенам. Через 10 минут, заводя мою спутницу во второй раз, я начал прикидывать, не стоит ли отправлять на ежедневные зачистки именно Адель, вместо или вместе с моей гвардией. Конечно, только после того, как ее отремонтируем, и чисто по желанию. Мы карабкались все выше и выше, через лабиринт коридоров и винтовых лестниц. Я заметил, что формула полуночи работала по-разному возле тронного зала и в заброшенном крыле. Возле большой очищенной зоны замок явно лучше контролировал свои помещения, закрывал и отпирал двери, возводил новые, регулярно перестраивал комнаты. Здесь же, не считая очищенной мастерской, полночь едва ощущалась в своих стенах. Наверное, я окончательно вжился в роль ее хозяина, поскольку это вызывало ощущение глубокого противоречия. Мой замок не должен был пребывать в полуразрушенном и полузаброшенном состоянии. Мой замок должен был жить. Жить, чтобы, Адель. Да, ты говорила, что у тебя есть теория касательно функции полуночи. Это так, и ты обещала поделиться, если я вернусь живым из похода к дракону. Это так, так может. Тише. Адель вдруг застыла, и я застыл вместе с ней. Когда-то помещение, где мы остановились, впечатляло размерами раза в два меньше тронного зала, зато богато украшенное цветной мозаикой на стенах и с окнами в изумительно красивых рамах. Только с момента когда-то прошли столетия. Что-то сохранилось благодаря магии замка, но большая часть мозаики осыпалась, а на месте одного окна красовалась дыра с неровными краями. Примерно такие же образовались в мастерской после нашей битвы с бывшим механиком. Но там полночь их отремонтировала. За дырой виднелся выход на плоский участок крыши. Судя по всему, небольшой зал находился на вершине одной из башен, пусть и не самой высокой. «Что такое?» — шепотом спросил я. «Опасность. Какое-то время назад я успел лично убедиться, с местными горгульями шутки плохи. Рассказ Адель лишь подтвердил, что встреченные мной экземпляры не были какими-то особенными живчиками. Каждая такая тварь стоила целого отряда опытных бойцов. Горгульи только выглядели как неповоротливые и невероятно уродливые ожившие статуи, на деле они могли буквально уклониться от летящей пули и контратаковать со скоростью звука. Тем неприятнее было видеть не одну, не две, а целых 4 отвратительных каменных рожи, что поворачивались в нашу сторону по ту сторону пока еще целых окон. Быстрая проверка показала, что за спиной осталась шатающаяся винтовая лестница, не предназначенная ни для нормального боя, ни для нормального отступления. Я медленно потащил Рейнигун из кобуры и поправил на пальце магический перстень. Маловероятно, что конструкты с каменной оболочкой уязвимы к молнии, но в данный момент придется использовать весь доступный арсенал. Адель, да, ты слышала про обратный закон ниндзя? Не слышала. Суть в том, что если на героя нападает один сильный враг, то с ним приходится долго и упорно биться. А если таких же врагов много, то герой расправляется с ними без труда. Звучит нелогично. Ну да, ну да, скажи это классическим восточным боевикам. Горгульи бросились на нас одновременно, сквозь два чудом уцелевших окна и проигнорировав уже существующую дыру в стене. Теперь-то, Конечно, окна не уцелели. Я совершенно не по-джентльменски спрятался за Адиль от дождя стеклянных осколков, а затем, используя ее плечо как опору, быстро высадил в направлении твари две серебряных пули. Первая начисто срезала одной из горгулий кончик крыла, а вот вторая угодила ей же в переднюю лапу. Чудовище застыло, издав недоуменный хрип. Поврежденная конечность покрылась трещинами и начала осыпаться на пол. Увы, оставшиеся трое и не думали тормозить, чтобы помочь товарищу. На Адиль накинулась одна тварь, на меня – двое. Рейнигун отправился в кобуру, я перехватил полыкс и отскочил в сторону, пытаясь впитать как можно больше лунного света, что щедро заливал поле боя. Краем глаза удалось уловить, как моя спутница встретила своего врага мощнейшим ударом ноги с разворота. Тот отлетел, врезавшись в потерявшего лапу сородича, но дальнейшая их судьба от меня ускользнула. В одну секунду две горгульи находились от меня на расстоянии 5-6 метров, а в следующую уже оказались по обе стороны, выбрасывая вперед страшные когти. Один удар я принял на левое плечо, закрытое василисковым плащом, и когти скользнули вниз, как по пластинчатой броне. Вторая тварь получила встречный удар по лыксам и зашаталась, но равновесие не потеряла. Секунд 10 мы в три тела кружили по залу с такой скоростью, на которую раньше я был способен только во второй стадии зверя. Не было времени задумываться о причинах, я не мог даже проверить, как там справляется Адиль. Подгадав момент, когда одна из горгулей вновь бросится вперед, я врезался в нее защищенным плечом, отбрасывая сквозь разбитое окно. Она затормозила на плоскости крыши и попыталась встать, но я успел поднять левую руку и отдать мысленную команду. Ослепительная ветвистая молния сорвалась с кончика безымянного пальца и ударила в центр груди чудовища. Сложно сказать, кого это удивило больше, ее или меня, поскольку эффект оказался невообразимо ярким. Вся полночь была пропитана магией, и все мои новые способности отталкивались от магии, но никогда еще мне не доводилось использовать нечто столь прямолинейное. К сожалению, горгулья не торопилась рассыпаться в кучку пепла, но ошеломления от заряда хватило, чтобы она сделала пару шагов назад, оступилась и рухнула за край крыши. Эти твари умели летать, еще как умели, но спустя несколько секунд откуда-то снизу раздался отчетливый стук. Полезную все-таки штуку подогнал Эльхирет, и ведь даже спасибо ему не скажешь. Ситуация на поле боя явно переломилась в нашу сторону. Уродина, которой я отстрелил лапу, благодаря стараниям Адиль потеряла ногу и одно из крыльев, что здорово ограничивало ее в мобильности. Вторая наседала, но девушка-автоматон успешно отбивалась, даже несмотря на непослушную левую руку. Мой же выживший противник почему-то не торопился вновь бросаться в бой, а вместо этого застыл в центре зала, поворачивая голову то в мою сторону, то в сторону Адиль. Я шагнул к горгулье с полыксом наперевес, и та вдруг захрипела, расправила крылья и в два скачка достигла дыры в стене. В отличие от предыдущей, этой твари ничего не мешало взлететь. «Сбежит!» — промелькнула в голове лихорадочная мысль. «Вернется с подмогой». Не задумываясь ни на миг, я бросился в погоню, через тот же пролом, на плоскую крышу, наводя Рейнигун на стремительно отдаляющуюся крылатую фигуру. Прогремел выстрел, и та дернулась в полете, свернула крыло, перешла в пике, пока не рухнула, проломив крышу где-то внизу. Мне же потом это и восстанавливать, но оно того. Я нервно сглотнул и попятился. То, что казалось отличной идеей и прекрасным выстрелом 5 секунд назад, резко изменило смысл. Все соседние крыши оказались усеяны знакомыми валунами, их было не меньше десятка, и разбудила новых горгулей не сбежавшая тварь, а громоподобный звук, прокатившийся по округе. В помещении выстрелы кое-как глушили стены, но тут эхо постаралось на славу. «Твою же мать!» — только и успел сказать я, прежде чем сразу две пары когтистых рук схватили меня за плечи и потащили все выше и выше, как это уже было когда-то. Но нет, не так. Тогда горгулья была одна, и у меня оставалась свободная рука, возможность выстрела. Тогда я и сам был один, мог подвести только себя, а теперь беспомощно наблюдал, как еще две твари выволокли из башни, схватили за плечи и понесли вверх Адиль. Нас поднимали все выше и выше, и каждую секунду я ждал, что когти вот-вот разожмутся и тогда придется падать, долго, со свистом и весьма предсказуемым концом. И я при этом просто проснусь в кровати на земле, а вот Адиль. Когти в самом деле разжались, но падение оказалось заметно короче, чем я представлял. Метр, самый максимум полтора, хватит, чтобы больно ушибиться, но явно недостаточно для превращения в лепешку. А через несколько секунд на меня сверху грохнулись добрые 150 килограмм чистейшей женской красоты, выкованная из нержавеющей стали. Хорошо быть хозяином полуночи и частично оборотнем. Я всего лишь сдавленно крякнул, но особо не пострадал. Вик, да, где? Мы, похоже, что очень далеко от земли. Это была одна из самых высоких точек полуночи, а возможно и самая высокая. Нас принесли и сбросили на небольшой каменный пятачок, смотровую площадку на вершине одной из северных башен. Отсюда было только два пути: шагнуть вниз или рискнуть исследовать темноту за дверным проемом, ведущим в башню. Темноту, откуда на нас смотрели 7 немигающих птичьих глаз. Глава 8. За то время, что я управлял полуночью, мне доводилось встречать множество существ с самыми разными голосами. Громкие, тихие, эмоциональные и равнодушные, мягкие и напористые, скрежет Мордрида и колокольчик Ядель. Но голос, который раздался из темного проема, не был похож ни на что из нормального спектра. Так бы мог звучать дряхлый, плохо настроенный радиоприемник, где помехи съедают половину звука. Шипящий, глухой, почти искусственный, мертвый голос. «Так-так, что у нас тут?» Обладатель мертвого голоса не торопился показываться на свет, только смотрел на нас из темноты своими жуткими глазами. Почему-то я знал, что глаза принадлежат одному существу, а еще знал, что передо мной враг, нарушитель, паразит, причем невиданного ранее масштаба. Знание определенно принадлежало полуночи, но раньше я не встречал такой реакции даже на самых старых боссов. У моего замка имелся здоровенный зуб на обитателя северной башни, а значит, это наверняка было взаимно. Но если бы он опознал во мне хозяина, не стал бы спрашивать. Все инстинкты кричали о том, что надо вытаскивать Райнигуна и вершить правосудие на месте, но разум советовал не торопиться. Не факт, что я попаду первым же выстрелом, а у семиглазого существа не найдется защиты. Ответный удар просто-напросто скинет нас вниз, меня, на перерождение, Адель, на верную смерть. К тому же, я всегда предпочитал сперва говорить, а потом уже стрелять. Я спросил, раздраженно прошипел голос, что у нас тут, подыграй мне, шепнул я застывший Адель и шагнул вперед, закрывая полой плаща кобуру на поясе. Полыпс я выронил еще раньше, во время незапланированного полета. Все 7 глаз тут же сфокусировались на мне. «Мы всего лишь искатели сокровищ», — сказал я громко и почти непринужденно, поднимая пустые руки ладонями вперед. «Хотели обыскать замок и чем-нибудь поживиться, но на нас напали горгульи и притащили сюда». Пауза. Длинная пауза, затянувшаяся. Нас изучали с откровенным подозрением. Если мой расчет был верен и у Семиглазого не имелось особой чуйки, в его глазах я не выглядел, как хозяин полуночи, какой-то белобрысый тип, вооруженный чем попало. Здесь даже маска от Анны не нужна. Кого ты пытаешься обмануть? Наконец презрительно произнес голос. Я тихо вздохнул и начал прикидывать, сколько глаз успею ему выбить за оставшиеся 2 пули, а также хватит ли этого на испепеление. ССС с тобой просто заводная кукла. Ты тут в одиночестве. Он в чем-то прав, задумчиво сказал Адель. Кажется, я просил подыграть мне, а не ему. Допустим, продолжал голос, сокровища я ценю, есть что ССС с собой, сапоги и плащ из кожи Василиска, начал перечислять я, переносные карманы для материалов и предметов, и еще вот, я поднял левую руку, демонстрируя магический перстень на безымянном пальце, сойдет, снимай и кидай сюда, а ты после этого возьмешь и скинешь нас с башни, естественно, на удивление легко согласился голос, так не пойдет, нападешь, будем драться, а драться мы я, то бишь, умею, можешь спросить у горгулей внизу, 5 из 7 глаз закатились, подернулись пеленой, но вскоре вновь уставились на меня, -3, сильный, давай так, сказал я, с изрядной неохотой стягивая магический перстень, опробованный в бою один единственный раз. Ты нас пропускаешь, а взамен получаешь этот замечательный артефакт. Всего один, не годится. Отдавай все. Нападешь и не получишь ничего, предупредил я. 2 артефакта и безопасный проход до самого низа. Семиглазый явно управлял горгульями либо имел с ними соглашение, но те не могли или не хотели просто прикончить нас и притащить ему ценности. Странно, что он не попытался как-то обмануть, заставить отдать эквип хитростью, а затем уже убивать. У меня закралось подозрение, что обитатель заброшенной башни давненько не общался с живыми людьми. Перстень, плащ из сапоги, сдался голос. пропущу безопасно. Снимай. Сниму внизу, возразил я. Сам подумай, здесь у тебя все преимущества. Получишь артефакты и слово держать незачем. Да и внизу можешь позвать горгули, но там уже и у меня будут шансы. Сперва проход, потом оплата. Еще одна затянувшаяся пауза, настолько, что я начал думать, не сорвалась ли сделка. Ненавижу торговаться, наконец процедил семиглазый. Следуй за мной. Все семь глаз отдалились от прохода, растворились в темноте. Я двинулся вперед, слыша, как за спиной звякают по камню стальные ступни моей спутницы. За просто заводную куклу мне самому хотелось начистить харю, или что там было у местного любителя сокровищ. Но это еще успеется, почти наверняка успеется, поскольку в желании семиглазого облутать нас до нитки я не сомневался ни на йоту. Вопрос только в том, успеем мы свалить или отмахаться до того, как у Эдиль кончится завод, а у меня, отведенное на визит время. К слову, если полночь настолько не любит этого гада, почему к нему до сих пор не наведался жнец? Внутри башни было темно, но на вполне терпимом уровне. Лунный свет проникал из проема, ведущего на площадку, а также из многочисленных щелей в древней кладке. Сразу стало понятно, что если зоной внизу полночь занималась хоть как-то, то на эту башню давно махнула метафорической рукой. Удивительно, что при этом высоченное сооружение не развалилось, следуя примеру некоторых стен и коридоров. Признаться, после диалога с Семиглазым, я ожидал увидеть здесь сундуки, ломящиеся от артефактов, редкое оружие и броню на стенах, но меня ждало разочарование. Предметов хватало, и может среди них даже имелись магические, но на глаз определить было невозможно. Вдоль стен громоздились полки, заваленные немыслимым количеством барахла, металлическая посуда и столовые приборы, подсвечники и подносы, хрустальные графины и стаканы, болты, гайки, гвозди, небольшие кучки монет неизвестной ценности, куски рельс, дверные ручки, стрелки часов и много чего еще. Причем в отличие от хлама в мастерской обезумевшего механика каждый предмет в башне был отмыт и начищен до зеркального блеска. «Здесь все мое», — послышался голос из темноты впереди. «Не вздумай что своровать, убежусь, располосую, съем». «И в мыслях не было», — сказал я, слегка покривив душой. «Славно, сюда». Спереди послышался характерный звук открываемого люка, петли которого хорошо смазали, но возраст все равно брал свое, а затем ляск, как будто кто-то спускался по ступеням металлической лестницы в хоккейных коньках. Еще раз спасибо Кулине за обед на обострение восприятия, удалось расслышать абсолютно все. Выждав пару секунд, я вытащил из кармана поисковый амулет и повторил последний мысленный запрос. То, что когда-то было заводным ключом для Адиль, стрелка даже не стала крутиться, а лишь слегка качнулась и указала вниз, едва-едва вниз. «Адиль, вижу, держи, иди чуть подальше меня и отслеживай». Я передал механической девушке амулет, и она бережно сжала его в левом кулаке. «Я постараюсь его отвлечь». Теперь я почти не сомневался, что именно Семиглазый атаковал Адиль, когда та однажды решила добраться до тронного зала. Причем сама девушка его не интересовала, только заводной ключ, который он затем куда-то пристроил. Если теория была верной, свою коллекцию этот мутный тип копил буквально столетия, оставаясь незамеченным или неуязвимым как для самой полуночи, так и всех прошедших хозяев. Признаюсь, это впечатляло, а еще заставляло держаться на стороже. На этаже пониже тусклый свет обеспечивали причудливые зеленоватые лампы из толстого стекла, которых я в полуночи ни разу не встречал. Предметы тут казались менее случайными, а так или иначе связанными с лабораторными исследованиями. Колбы, подставки, реторты, штативы и горелки. Опять-таки, все в идеальном или околоидеальном состоянии. Света едва хватало, чтобы оценить обстановку, но таинственный обитатель башни все еще скрывался во мраке. «Спустились», — прошипел он, — «отсюда не упасть, перстень». А еще говорил, что торговаться не любит. Уговор был другой. Уговор был про спуск. «Перстень, идем вниз». «Перстень», — сказал я, поднимая кольцо на открытой ладони. «Идем вниз, и ты расскажешь о себе». Пауза, движение во мраке. Нечто огромное придвинулось ближе. Семь немигающих глаз вспыхнули на высоте добрых 3 метров над полом. Надо мной нависла чудовищная тень, очертания фигуры, хаотично усеянной перьями и шипами. Птичья лапа, увенчанная очень длинными загнутыми когтями, потянулась к моей ладони и ловко подцепила предложенный перстень. «Спрашивай». Коллекционера ценностей звали Арис, и свое прошлое он помнил скверно. По его собственным словам, он всегда был здесь, но затем вскользь упомянул, что собирал големов для великой осады. Скорее всего, полночь поймала его душу и поместила вместе с другими талантливыми специалистами, а затем упустила. Арис долго скрывался, прятался по самым темным и забытым уголкам замка, выжидая, пока замок не остынет. Затем он наткнулся на эту чудесную башню, поставил себе на службу кучу горгулей и с тех пор не знал горя. Иногда что-то ценное ему приносили каменные слуги, в том числе вместе с зазевавшимися мародерами. Иногда он отправлялся на вылазки лично, сея панику там, внизу. Каждая похищенная вещь придавала ему силы, даже самый завалящий гвоздик. Арис знал цену всему и продолжал расти. Когда приходили хозяева посильнее, он затаивался на годы, десятилетия, изучая, сортируя и полируя свою коллекцию. Но с хозяевами послабее он даже не считался, как будто их вовсе не было. «Весь замок сверху в моей власти», — хвастался Арис, пока мы продолжали спуск. «Крыши, башни, высокие стены. Хозяева здесь на время. Я, навсегда. Я здесь настоящий хозяин. Жнеца не боишься?» — небрежно спросил я. В ответ раздалось сдавленное кудахтанье пополам со свистом. Семиглазый давился от хохота. «Боюсь, жнеца, есть 7 способов обмануть безмозглого жнеца. 2 способа разрядить. Он перестал прилетать столетия назад. Поделишься, ССС чего бы, учитывая то, что за неполных 3 месяца я лично обнаружил один из этих способов, Арис скорее всего не лгал. Это объясняло, почему полночь всеми правдами и неправдами намекала, что от него пора избавляться. Мало того, что у замка имелись враги снаружи, даже внутри засела столь неприятная тварь, что ее никак не могли вычистить многие поколения хозяев. Да, Арис не представлял экзистенциальной угрозы, но паразитировал так, как не снилось ни одной тени поменьше. Загребал ресурсы и артефакты, нападал на слуг, уничтожал имущество, плевал на все законы и с каждым прошедшим столетием наглел все сильнее. Он откровенно нарывался на испепеление, но в данный момент я не гарантировал, что смогу это испепеление обеспечить. Даже если Арис не призовет на помощь горгули, в его логове вся обстановка работала на него. У меня в запасе всего 2 выстрела, и, хотя его фигура казалась массивной, я не мог достоверно сказать, где на ней находились уязвимые точки. Промазать, расплюнуть, или же попасть в невидимую в темноте броню. Дальше придется полагаться на уруми, кинжалы и силу зверя, причем без живительного лунного света. Еще есть Адиль, но хватит ли ее завода на полноценную битву? Кроме того, на стороне Семиглазого оставалось много веков опыта выживания, на нашей – лишь относительный эффект неожиданности. Относительный, поскольку он наверняка ожидал от меня подвоха. Я задумался настолько, что заметил сигнал от Адиль только тогда, когда она нежно, но уверенно схватила меня за руку повыше локтя. Арис свозился с очередным люком, 5-м по счету, и тот почему-то не поддавался. То ли сам он давно не спускался на этот уровень, то ли существовал другой способ спуска, который пернатый коллекционер не хотел палить. Арис шипел, злился, скрежетал железом об железо и оказался совершенно поглощен этим процессом. Тут, просто и очень тихо сказал Адиль, указывая куда-то в сторону. Присмотревшись, я с трудом разглядел небольшую дверь в стене, не больше метра в высоту. Учитывая рост Ариса, было несколько удивительно, что он ее никак не расширил. «Справишься? Попробую. Вперед. Потом догоняй». Я не стал спрашивать, сколько осталось завода, если бы было нужно, Адиль бы поделилась. Вместо этого я направился в сторону люка, стараясь шагать как можно громче, нащупал в темноте ручку, выдохнул и рванул на себя. С натужным скрипом металл поддался, а люк распахнулся, демонстрируя очередную железную приставную лестницу. Я отошел, сделав приглашающий жест. «Замок не бесплатный», — злобно сказал Арис. «Стерплю в первый и последний раз». Потрясающе, что он сразу не заметил отсутствие Адиль, даже если не считал ее за человека. Когда-то семиглазый коллекционер явно был королем паранойи, но с годами та притупилась под натиском самоуверенности. Никто не мог бросить ему вызов, никто не мог нарушить его правил. И вот результат. Арис заподозрил неладное лишь 2 этажами ниже, когда сверху раздался приглушенный грохот и звуки борьбы. «Что?» — встрепенулся он, и впервые за весь спуск все 7 его глаз отвернулись от меня. «Что стряслось?» «Я ничего не слышал», — невозмутимо сказал я. «Не слышал? Как ты не слышал? Когда?» Глаза вернулись на меня, четыре из них подозрительно прищурились. «Куда подевалась твоя кукла?» Дальше события понеслись со скоростью бешеного лося, на полном ходу ломящегося сквозь объятый пожаром лес. Две когтистые лапы метнулись ко мне из темноты, собираясь то ли разорвать мне шею, то ли оторвать голову. Я скорее отлетел, чем отскочил в сторону, рванул из кобуры Рейнигун и сделал выстрел, как мне казалось, очень точный. Хрен там был. Арис завизжал так, что задрожали стены, а мои барабанные перепонки решили подать в отставку. Понял, скотина, кто к нему в гости забрел. Две минуты спустя я остался с рассеченной и постепенно зарастающей рукой и без половины левого уха. От нескольких страшных ударов меня спас только магический плащ, и то с трудом. Атаки Арисса оказались раза в два быстрее любой горгульи, при том, что сам он почти все время оставался вне зоны видимости. Его адский визг оглушал, сбивал с толку, не позволял прицелиться. Кинжал он выбил у меня из руки еще в первую минуту, Урумия даже не пытался снять с пояса. Но хуже всего было то, что несмотря на бешеную схватку я все еще слышал отзвуки потасовки наверху. Адиль оставалась там, и тоже с кем-то сражалась. Пришла пора менять тактику. Я бросился к ближайшей стене и одним махом, не глядя, сгреб на пол все, что находилось на полках. Послышался звон металла и бьющегося стекла. Не теряя времени, я повторил маневр, а затем еще и еще раз. Арис от такого зрелища потерял дар речи, издавая вместо визга жуткое шипение, словно перегретая сковорода с маслом, на которую плеснули водой из-под крана. В следующую секунду я уже карабкался по приставной лестнице на верхний этаж и захлопнул за собой люк. Не было времени разбираться с замком, так что я припустил дальше и выше, пока не достиг этажа, где оставил Адиль. Здесь царил полнейший разгром. Небольшая дверь оказалась сорвана с петель, открывая за собой гораздо более широкий проход. А моя спутница в самом деле дралась с невероятной химерой из железа и камня, напоминающей одновременно горгулью, идолов на рельсах и роботов из старой фантастики. В полумраке было сложновато заметить детали, но мой взгляд сразу впился в знакомый ключ, торчащий из спины чудовища. Вот частью чего он теперь стал. Творение Арисса, может даже дела всей его теневой жизни, которая как раз приперла Адиль к стенке. Возможно, ему бы даже удалось победить, если бы я не набросился сзади, взревев и оторвав конструкту уродливую башку. К моему ужасу, Адиль так и осталась стоять у стены, не делая никаких попыток подойти ближе. «Он тебя ранил», — выдохнул я. «Нет, завод», — слабо откликнулась она. Я перевернул химеру на живот и вытащил из спины драгоценный ключ. Еще через несколько секунд пришло ужасное осознание. Тот не подходил к спине Адиль. Ключ был изменен, почти равнодушно констатировала она. Требуется доработка. Снизу раздался фирменный визг Арисса, и стало ясно, что ни на какую доработку у нас не осталось времени. Требовались инструменты, рабочий стол, требовался временный завод для Адиль, а я уже потратил оба заряда универсального ключа. Оставь меня, Вик. Еще чего, Оста. Меня столько раз пытались убедить, что Адиль не живое существо. В том числе пыталась она сама. Неважно, был это вопрос философии, механики или магической совместимости, для меня она оставалась человеком, милой, славной, доброй и удивительно хрупкой девушкой, на долю которой выдалось чересчур много бед. Но сейчас местные законы в первый раз за все время могли сыграть на нашей стороне. Я положил руку ей на грудь, посмотрел в глаза и отдал мысленный приказ. Адиль исчезла, переместилась в переносной карман для предметов, заняв там всего один слот. А затем я облегченно выдохнул и в прыжке уцепился за очередную приставную лестницу, ведущую наверх. Даже если разобьюсь, она останется в безопасности. Но, как ни странно, сегодня умирать я не планировал. Глава 9. Хорошее слово, если задуматься, планирование многозначное. С недавних пор я перестал бояться высоты, но нельзя сказать, что мечтал спрыгнуть откуда-нибудь повыше. Даже, скажем, с парашютом или привязанной к ногам резинки банджи. В моей вселенной существовали и другие, не менее активные и более привлекательные занятия. Например, уматывать по древней башне от древнего семиглазого ворона, обожающего блестяшки. Ворона, которого я очень сильно разозлил. Хотя казалось бы, что такого? Ну да, слегка разворошил коллекцию хлама. Вернул украденный столетия назад автоматический ключ, предварительно оторвав голову его лучшему изобретению. Насчет изобретения была всего лишь догадка, Но когда Арриз достиг уровня с хладным телом химеры, визг поднялся такой, что натурально тряслись стены. Впрочем, я к тому моменту уже добрался до вершины башни. Хочешь, не хочешь, а придется осваивать прыжки с большой высоты. Планирование, если задуматься, хорошее слово. Среди всех способностей, дарованных мне через поцелуй очищенными помощницами, были те, что использовались часто и те, что пореже. Возьмем того же зверя в лунном свете, полученного от луны в числе первых. Главная боевая способность наделяет невероятной мощью, скоростью и регенерацией, которая становится еще сильнее при свете луны. Использовал ее 100 раз и воспользуюсь еще 1000. А вот трава, что крушит камень, что передала мне хвоя, пока что пригождалась лишь 2 раз, хотя хуже это ее не делало. Всему свое место и свое время. И как-то так получалось, что для метаморфа, полученного от кулины, места и времени особо не находилось. Может, я просто не хотел себе признаваться, что изменение собственного тела воспринималось странновато. С другой стороны, другие способности также предполагали определенные изменения тела, но их я не стремался. Метаморф пригождался для узких мест в полуночи, плюс 1 раз я сделал себе зубы поострее для схватки со здоровенной змеей. И вроде вполне достаточно, но меня смущало, что потенциал у способности был гораздо серьезней. Мощнее зверя, универсальнее вуали, страшнее многих встреченных мной чудовищ. Что может быть обиднее упущенного потенциала? Я застыл на краю крохотной каменной площадки, откуда раскидывался вид на всю полночь ее окрестности. Луна почти закончила путь по небу, низко нависнув над горизонтом, но ее света все еще хватало, чтобы придать мне сил. В другой раз стоило бы задержаться, хорошенько все запомнить, даже сделать зарисовки. В другой раз, но явно не сегодня. В логово Арриса я вернусь позже, вооруженный до зубов, с заряженным револьвером и, возможно, не один. А сейчас настало время попробовать нечто совершенно новое, и надеяться, что оно сработает. Успех означал не только то, что я не погибну. Он буквально открывал новые горизонты. Глубоко вздохнув, я призвал силу метаморфа, поднял руки над головой, и начал трансформировать их в большие кожистые крылья. В школе я неплохо знал биологию, а также смотрел достаточно научно-популярных передач о птицах и летучих мышах. Для полноценного полета требовались не только крылья, в нем участвовало все тело, а иногда и внутренние органы. Так, например, у птиц в костях имеются специальные полости с воздухом, для легкости и дыхания во время полета. У рукокрылых кожаная перепонка связывает передние и задние конечности, что обеспечивает высокую маневренность в воздухе. В общем, если бы я собирался взлететь, то мне понадобилось бы готовиться 2-3 недель, чтобы в итоге целиком превратиться в гибрид человека и летучей мыши. Кажется, был у Бэтмена такой противник, Менбет. Затем, тренировки, тренировки и тренировки, учиться управлять новым телом, вносить изменения на ходу и бесконечно пытаться снова, забыв про все остальное. Я рассматривал это как один из способов достичь библиотеки, и отложил в долгий ящик, потребуется слишком много времени, пока напирают более насущные проблемы. Но сейчас ящик оказался слегка приоткрыт, ровно на те 2-3 минуты, пока разъяренный Арриз не вырвется из люка последнего этажа башни. Что если сделать ставку не на полет, а только планирование? Этим делом занимались не только птицы да нетопыри, но и белки-летяги, шерстокрылы, некоторые ящерицы и лягушки. Для планирования, по-хорошему, тоже требовались тренировки и правильный дизайн тела, но в заметно меньшей степени, чем для полноценного полета. При этом я хорошо осознавал, что оставлял за спиной летающего врага, который к тому же командовал отрядом летающих горгулей. Ставка была на неожиданность: как только я окажусь на земле, смогу накинуть вуали и скрыться от погони. А там останется найти тихий уголок и уйти через зеркало в основной коридор. Короче говоря, расплюнуть. Только почему меня при этом слегка трясет? Грохот выбиваемых люков снизу слегка замедлился. Кажется, Арриз по дороге сообразил, что у меня могли остаться патроны в револьвере. Что если я решил устроить ему засаду, наставив Рейнигун на единственное возможное место его появления? Не проще ли вызвать горгулей снизу, чтобы те ударили меня в спину? Я сглотнул и 2 раз взмахнул получившейся конструкцией. Крылья ощущались странно, очень-очень странно, не вполне как полноценная рабочая часть тела. И все же, сформированная перепонка послушно натягивалась, когда я поднимал то, что совсем недавно было руками, и даже стоя на краю я чувствовал на тонкой коже невидимые потоки воздуха. Наверное, как-то так себя и ощущали первые изобретатели парашютов, вроде отважного Франца Райхельта, сиганувшего в своем летающем костюме с Эйфелевой башни. Хотел прославиться, и прославился, пусть и с нюансом. А мне-то что, разве что завтра искать место приземления, чтобы собрать потерянную экипировку. На одной из крыш снизу мне почудилось движение, больше ждать нельзя. Была не была, шаг вперед. Стоило от теории перейти к практике и сразу стала понятна первая ошибка. Надо было свернуть плащ из кожи Василиска и запихнуть его в третий слот переносного кармана для предметов, поскольку в падении тот задирался вверх и здорово мешал. И все же, спустя несколько секунд незамутненной паники я все-таки расправил крылья перепонки как следует и превратил падение в очень неуклюжий, но полет по нисходящей. Удачно, что башня Арисса оказалась идеальной стартовой площадкой, прыгни я с менее высокого сооружения и уже валялся бы внизу с переломанными костями. Начало было положено, но встала другая проблема. Теперь движение на крышах мне не чудилось. Оно там совершенно точно происходило, разворачивалось и смотрело наверх. В идеале мне бы стоило стать невидимым еще во время планирования, но поддержание метаморфа требовало всей возможной концентрации, на вуаль ее попросту не оставалось. Скрипнув зубами, я слегка изменил положение рук крыльев, чтобы облететь башню с обратной стороны и хотя бы на время скрыться от уродливых рож горгулей. Мне всего-то надо секунд 20, чтобы добраться до ближайшей пустой крыши, спрыгнуть оттуда и скрыться в недрах замка. Неужели все мои сегодняшние планы будут накрываться медными тазами разных размеров? В данном случае в роли медного таза выступила одна наиболее мелкая и шустрая горгулья, которая врезалась в меня, когда я уже заходил на посадку. Остальные либо упустили цель из виду, либо отстали ранее, но это не только догнала, но и сбила в воздухе, так что мы вместе покатились по керамической черепице облюбованной мной крыши. Отмена метаморфа, увы, не вернула мне руки в тот же миг, так что с минуту пришлось по примеру Адиль отбиваться от твари с помощью серии мощных пинков. А затем я выгадал момент и с немалым удовольствием потратил последний выстрел из Рейнигуна, чтобы снести ей башку. Теперь точно пора уносить ноги. Практика носить магическое зеркало в переносном кармане окупалась на все 100. Из любой точки полуночи можно было вернуться к тронному залу, удобство невероятное. Правда, существовала загвоздка, для этого требовались лишние магические зеркала. Первое я позаимствовал из внутреннего двора возле лазарета и сада, но впоследствии оставил его в далеких глубинах, там, где на подъемнике спустился к подземным пещерам. За вторым пришлось пару дней назад бегать на верхние этажи, в милую гостиную за коридором, напичканным ловушками и безголовыми латниками. Больше в свободном доступе зеркал не оставалось, так что придется возвращаться к одному из этих или искать что-то новое. Но пока. Первый удар гонга раздался ровно в тот момент, когда я вылетел из базового зеркала в основном коридоре и даже не успел отдышаться. Идеальный, мать его, тайминг. Но теперь на обсуждение похода сказ времени почти не останется. Перерыв между первым и вторым ударами, что-то около 10 минут, между вторым и третьим, 5 минут, а потом прилетает жнец. Арисса – это призрачная скотина, значит, навещать перестала, сдалась. Зато всегда можно отыграться на мне. Кас, да, Вик, моя первая помощница выплыла откуда-то сзади, будто терпеливо ждала там все это время. Не исключено, что так оно и было. Познакомься с нашей исполняющей обязанности механика, сказал я, положив руку на переносной карман и отдав мысленную команду. «Это Адиль. Прошу любить, жаловать и не обижать». Извлеченная из недр инвентаря механическая девушка слегка покачнулась и начала заваливаться вперед, но я вовремя ее подхватил. «Где?» «Мы, основной коридор возле тронного зала. Здесь нас никакие вороны не достанут». «Кас, да, когда ты собиралась рассказать мне о том, что у нас на чердаке сидит отожравшаяся тень, которая ворует имущество и наводит беспредел. Когда полночь дала бы на это согласие», спокойно ответила она, «как и о других подобных проблемах. И сколько у нас еще подобных проблем». Второй удар гонга, вокруг заметно похолодало. То ли я ошибся с первоначальными расчетами, то ли сегодня жнец решил меня поторопить. Устало улыбнувшись Кассе Адиль, я развернулся и бросился к тронному залу. Вторник. Обычное утро на земле, настолько обычное, что зубы сводит. Нет смысла сосредотачиваться на нем, тратить силы на рабочий день, лучше пропустить через себя на автомате, чтобы поскорее вернуться в полночь. Именно так я провел последние недели полторы, и в целом ничуть не жалел. Проблемы моего родного мира, в конце концов, не идут ни в какое. Я замер посередине потягивания, с открытым ртом, который так и не ухватил нужную порцию воздуха для сладкого зевка. Посередине стола, куда я обычно клал мобильник, в каких-то 30 сантиметрах от моего лица, стояла небольшая шкатулка из красного дерева. Шкатулка, которую Анна вытащила из хранилища князя в желтом на традиционном балу солнцестояния. Шкатулка, которая моментально напомнила, что этим утром сосредоточиться мне все же придется, поскольку происходящее не ограничивается полуночью, а задействует несколько миров. Шкатулка, которую я перед сном запихнул в самый дальний угол самого старого чемодана, тот положил на дно шкафа и сверху накрыл грудой одежды. Какого хрена она сейчас стояла у меня на столе? Тому могло быть несколько объяснений. Первое. Память сыграла со мной злую шутку, и ничего я в чемодан не запихивал, а сам забыл шкатулку на столике. Второе. Ночью кто-то забрался ко мне в квартиру, нашел нычку и любезно поставил загадочный артефакт на стол возле тахты. Третье. Природа шкатулки каким-то образом оказалась связана со мной лично, и она переносилась по принципу Рейнигуна или ключа от всех дверей. Четвертое. Этот предмет, принадлежащий хтоническому чудовищному владыке, обладал не только магическими свойствами, но и желанием поиздеваться над своим похитителем. Выбирай, не хочу. То есть, и правда не хочу, и не хочу совсем. Ничего я не забывал, и в квартиру явно никто не вламывался, следовательно, остается два варианта. Один приемлемый, второй ужасный. И ведь эксперименты ставить страшновато, даже со всеми моими силами. Кто знает, что будет, когда я в следующий раз засну со шкатулкой в одной квартире. Перенесусь ли я вообще в полночь или куда похуже? В эфире рубрика «Невероятно интересные вопросы, на которые не хочешь знать ответ». А если эксперименты отпадают, надо сразу искать человека, который всю эту кашу и заварил. Мне нужна была Анна, и она нужна была мне прямо сейчас. Разумеется, со всех наших прошлых встреч она не оставила мне ничего, напоминающего номер телефона. Самое близкое, письмо с приглашением на бал, все еще хранящее аромат ее духов. Мило, но совершенно бесполезно. Значит, будем копать в другом направлении. Какое-то время я колебался, оставить шкатулку дома, попробовав еще раз запихать ее подальше или взять с собой на работу. Оба варианта казались сомнительными, но в итоге перевесил второй. Если эта дрянь телепортировалась, оставлять было бесполезно, если пыталась мне навредить, то могла оставить в квартире неизвестные подлянки. К тому же, моя халупа никогда не была самым надежным местом для хранения чего угодно, тем более таинственных артефактов. Если повезет, Анна появится на работе, и мы на месте обсудим, что делать. Размечтался. Естественно, эффектной блондинки не было в офисе, как не было и предыдущие недели. Не исключено, что все это время она готовила маски для нашей вылазки на бал и как могла разрабатывала план похищения. А вот следующего облома я не ожидал. Ни у кого в техносупер, включая нового шефа, не нашлось ее актуального номера телефона. Я даже настоял на получении двух неактуальных, но при наборе меня ожидало только автоматическое сообщение, что данного номера не существует. Так, значит, она бросила меня одного, не только без ответов, но и с потенциальной бомбой замедленного действия в кармане. Сперва заявляла, что верна мне и только мне, ластилась, вовлекла в мутную схему, а теперь исчезла. Опять, да будь она хоть трижды слугой полуночи, с чего она взяла, что имеет право так поступать. Пришедшее озарение оказалось не то чтобы ярким, так, мигающая тусклая лампочка в подъезде хрущевки. Анна, слуга полуночи, в этом нет сомнений. Я видел это, чувствовал, потянувшись к огонькам душ во время последнего сеанса связи с замком. Сеанса, который позволял не только пересчитать моих помощниц, но и при желании определить их местонахождение. Здесь требовалось преодолеть множество допущений. Во-первых, раньше местонахождение слуг я мог проверить лишь на очищенной территории замка. Во-вторых, для этого следовало не только находиться непосредственно в полуночи, но и сидеть на троне. Казалось бы, как это может помочь? Но нет, у меня однажды получилось и при других обстоятельствах. Сразу после очищения мастерской я ощутил прочнейшую связь с замком, через которую заказал минимальное восстановление комнаты. Опять же, как будто исключительный случай, и все же, прецедент. Я, хозяин полуночи, проводник ее силой воли, даже в других мирах. Такое ли большое значение имеет то, в замке я или на земле, добраться до дома, закрыть дверь, сесть, сосредоточиться, призвать Рейнигун, мой револьвер, главное доказательство ниточки между мирами, положить ладонь на рукоять, вспомнить, вызвать внутри ощущение души полуночи, сплетение холода и тепла, отдаться этому ощущению с головой, воззвать к своему замку, к нашей нерушимой связи. Потребовалось не 5 и не 10 минут, скорее что-то около полутора часов. Но, судя по всему, запас медных тазов судьба исчерпала прошлой ночью, и в какой-то момент я вдруг взмыл над телом в бесконечную черноту, ощущая себя песчинкой посреди ночного океана. Быстро, чтобы не захлебнуться этим чувством, я потянулся к Анне и внимательно проследил за направлением нити. Так, чтобы не просто поставить галочку о ее существовании, а понять физический маршрут, расстояние и конечную точку. Мне несказанно повезло, Анна находилась совсем недалеко, буквально в пешей доступности, и не двигалась с места. Последние усилия, и я чуть ли не выжег ее локацию у себя в сознании. Главное добраться туда достаточно быстро. Кажется, в кои-то веки я смогу получить прямые ответы. Глава 10. В детстве я очень любил гулять. Настолько, что меня невозможно было загнать домой, впрочем, как и многих пацанов. Я облазил всю округу и немного дальше, катался на велике, пока его не угробил, и часто возвращался затемно, за что потом выслушивал длинные лекции от мамы. Мы тогда жили на западной окраине города, в приличном районе, чистом и относительно зеленом, по соседству с небольшой рощей и искусственным озером. Рощу затем вырубили, а из озера просто перестали доставать мусор, но к тому моменту мы уже вынужденно переехали, и у 15-летнего меня появились другие интересы, кроме долгих прогулок между типовой городской застройкой. После смерти родителей я переехал во второй раз, туда, где обретался и сегодня, в самые дешевые и депрессивные из углов депрессивного города. Какое-то время потратил на изучение района, после чего сделал выводы и почти ни разу не выбирался просто пройтись по свежему воздуху. Все мои прогулки здесь оканчивались магазином или остановкой, а путь к дому по возвращению из города всегда пролегал по кратчайшей траектории. Тем более зимой, когда район насквозь продувался ледяным ветром, а гололед был настолько частым явлением, что легче было выкатываться из подъезда на коньках. Сегодняшний вечер не отличался в лучшую сторону от других зимних вечеров. Свист ветра в ушах, холод, лед под ногами, отполированный сотнями ног прохожих. И можно сказать, что я не просто гулял, а направлялся на свидание с девушкой, пусть несколько незапланированное. Чего жаловаться? Только вот чем ближе я подходил к местонахождению Анны, тем хуже становилась обстановка. Из плюсов, ментальное выжигание локации сработало лучше, чем ожидалось. Стоило мне закрыть глаза, и перед мысленным взором разворачивалось что-то вроде условной карты местности, на которой до бледно-сиреневого огонька души Анны оставалось не более километра. Из минусов, я уже зашел в ту часть района, куда обычно не сунулся бы ярким летним днем. Местные дома были возведены на скорую руку как доступное жилье для работников старого сталелитейного завода, где-то в середине 19 века. Завод дважды закрывался и открывался, пока окончательно не закрылся лет 30 назад, и с тех пор квартал потихоньку вымирал. Две трети развалюх были заброшены, из провалившихся крыш к небу тянулись голые ветки деревьев. Асфальт здесь не ремонтировали столько же, сколько и дома, а проржавевшие гаражи прирастали самостроем, на который плевать хотели все государственные службы. «Рассадник», говорили про это место, «дыра», подразумевая скопление наркоманов, бомжей и пьяниц, а то и кого похуже. Маньяков у нас в последние годы не водилось, но кто знает, может, просто не поймали. Справедливости ради, все эти неприятности могли бы поколебать, а то и заставить развернуться Вика из прошлого. Вика из настоящего, то есть я, посещал куда худшие места и дрался с настоящими чудовищами, а не шпаной и нариками. Если бы на меня напали сегодня, мне бы даже не понадобилось испепелять кого-то из Рейнигуна, много чести. Чего бояться хозяину полуночи с силой оборотня, невидимостью вампира и возможностью менять тело по желанию? И я в самом деле не боялся. Просто где-то в подсознании нарастало невнятное чувство паранойи, неправильности происходящего. Это место как будто вообще не должно было существовать, и уж тем более здесь не должна была находиться Анна. Она всегда представлялась мне кем-то из другого мира, пусть и не в буквальном смысле. Кем-то, кто всегда знает, как одеваться, на что тратить деньги и где жить, кем-то, кто знает себе цену. Она ведь даже укоряла меня за то, что я недостаточно амбициозен. Теперь роли поменялись, я оказался хозяином полуночи, а она, моей слугой, по какой-то причине живущей на земле. Но даже в таком случае можно было выбрать любое другое место, в том числе для временных операций. Если, конечно, Анну вновь не похитили. Когда мы ехали из ночного клуба, она еще спала, и кто знает, что было дальше. Может, Бенедикт растворился в воздухе вместе со своей машиной парой кварталов позже, пока она так и не проснулась. Что-то мне подсказывало, что эта теория неверна. До огонька Анны оставалось не более 300 метров, по прямой, через гаражный массив, такой же полузаброшенный, как и весь квартал. Здесь от души оттянулись любители граффити, оставляя подписи и рисунки на каждом свободном клочке стен, а зачастую и поверх давно закрытых дверей. Встречались и вполне впечатляющие полотна, хотя в свете полутора кое-как работающих лампочек детали было рассмотреть сложновато. Я здесь вовсе не за этим, но все же удивительно встретить искусство среди грязи. Меня привлек один из рисунков, почти погребенный под наслоениями новой краски, но странным образом различимый, то ли иероглиф, то ли замысловатая скандинавская руна, начерченная почти выцветшей желтой краской, линии которой переплетались и расходились под не имеющими смысла углами. Словно смотришь на хитрую трехмерную картинку, изображенную в двухмерном пространстве, и мозг силится понять, где его обманули. Может, мне удастся соскоблить граффити сверху, и тогда, сиятельный лорд Виктор, вы видели желтый знак? Пронеслось у меня в голове эхо старой встречи, о которой я бы предпочел не вспоминать. Я вздрогнул и отшатнулся, отворачиваясь от стены гаража, но тут же осознал, поздно. Бесконечно воющий ветер вдруг смолк, на землю опустилась мертвая тишина. Только в этой тишине я услышал едва различимый шорох ткани откуда-то слева, и повернулся на него. В неровном свете тусклого фонаря метрах в 20 передо мной стояла двухметровая фигура в рваном балахоне, больше напоминающим пожелтевший от времени погребальный саван. В пропорциях этой фигуры было очень мало человеческого, слишком тонкий торс, неестественно сложенные руки, полностью скрытые в длинных рукавах. Под надвинутым капюшоном не удавалось разглядеть лица, но я чувствовал на себе чужой взгляд. Даже, пожалуй, не зловещий, скорее любопытный. Но легче от этого не становилось, скорее наоборот. Что хуже всего, мое собственное тело вдруг отказалось слушаться. Фигура медленно протянула вперед правую руку, наставив на меня указательный палец, такой длинный, что в нем могло быть 4 или 5 фаланг. В холодном воздухе разлился бесцветный голос, вещающий отовсюду и из ниоткуда. Душа летит, как мотылек, на свет, не ведая, что света больше нет, укутает ее и приютит. Туман их тела. Ни угроз, ни проклятий, ни насмешки, всего лишь короткое стихотворение, от которого у меня волосы разом встали дыбом. Внезапный паралич прошел, и я рванул из кобуры рейнигун, в свою очередь наставив его на фигуру в балахоне. «Только двинься, урод, только дай мне повод». На какое-то время мы застыли, целясь друг в друга пальцем и револьвером. Затем лампочка над безумным незнакомцем мигнула, и тот исчез, растворился в ее свете. Клочья желтых лохмотьев осыпались в труху, которую тут же подхватил и унес вернувшийся ветер. Лишь спустя 2-3 минуты я заставил себя спрятать револьвер назад в кобуру и пойти дальше. Не нужно было задавать вопросов в духе, что это было. Вполне понятно и по косвенным уликам. А ведь предупреждал меня Асфар Рицкий, предупреждал дважды. Остался бы в первый раз за его столом, возможно бы и не было ничего, досидел бы до конца шоу и отправился домой. Возможно, не точно, но сейчас, задним числом и под гнетом обстоятельств, это казалось далеко не худшей идеей. Чтобы вычислить меня в родном мире князю в желтом потребовалось всего ничего, чуть меньше суток. То ли Анна наследила, то ли я сам, то ли шкатулка работала как колдовской жучок. Что дальше? Понятия не имею, но абсолютно ничего хорошего. Если могущество князя было сравнимо с силами Альхирета, он мог попытаться мне навалять даже в полуночи. Рейнигун – грозное оружие, но его возможности ограничены. Дракончиков на земле взять неоткуда, Мордрит на помощь не придет, да и все слуги остались в замке. А, ну да, почти все. Я добрался до Анны, поднявшись на 4-й этаж дома, который мечтал о сносе еще в середине прошлого века, но, как ни странно, оставался сколько-то обитаемым. На убитой лестничной клетке 2-го этажа расслаблялась какая-то веселая компания, не обратившая на меня никакого внимания. На четвертом, последнем этаже две двери из трех оказались выбиты, квартиры пусты. Тяжело втянув в себя воздух, я постучал в третью дверь, а потом, не дожидаясь ответа, рванул ручку на себя. Темная узкая прихожая, свет не загорается. Слева, пустая крохотная кухня, два едва живых стула, стол и древний советский холодильник. Справа, закрытая дверь. Быстрая проверка духовной связи показала, что Анна находилась за ней, и я едва удержался, чтобы не выбить дверь ногой. Еще одно темное помещение, но уличного освещения из окна кое-как хватало, чтобы его осмотреть. Гостиная, выполняющая роль спальни. Разложенный диван, на нем в повалку люди, кажется, живые, но явно невменяемые. Четверо, пятеро, некоторые спали прямо на голом полу, не испытывая при этом видимого дискомфорта. В воздухе стоял очень тяжелый дух, притон, причем довольно неприкрытый. Но где же? Анна нашлась в старом продавленном кресле в углу комнаты. Чтобы добраться до нее, мне пришлось перешагивать через сопящие и храпящие тела. Неужели я ошибся? Она в самом деле не проснулась со вчера, и ее притащили сюда. Я потянулся и коснулся ее руки. Анна вздрогнула, распахнув огромные серые глаза, в которых бурлила неприкрытая ярость. Миг, и гнев сменился на узнавание, изумление. «Вик», — спросила она хриплым шепотом, — «что вы тут, как, могу задать тебе тот же вопрос?» Буркнул я, отступая назад, и еще десяток сверху. «Серьезно, притон, если бы я знал, что у Анны настолько плохи дела, предложил бы остановиться у меня еще месяц назад, хотя она откуда-то брала костюмы и то вечернее платье». «Вик», — проникновенно сказала Анна, — «я люблю вас». «Что?» — растерялся я. «Я люблю вас», — продолжала она, — «и готова отдать за вас жизнь, но иногда вы ведете себя как беспросветный идиот. С чего вы взяли, что я здесь живу? Тогда что ты тут забыла?» — на автомате спросил я, еще отходя от внезапного признания.